Название галереи появилось от особого способа вышивки. Его принято называть French Knots. На самом деле, к Франции эта манера вышивания не имеет никакого отношения. Французские мастерицы заимствовали эту технику у китайцев после того, как увидели на товарах, ввозимых купцами из Китая. Однако прославились работы благодаря французским рукодельницам, которые активно использовали технику для украшения одежды представителей королевских династий и придворной знати. Манерная дама с ярким макияжем в просторном балахоне просвещала Вельницкого, проводя по залам галереи. Говорила несколько пренебрежительно, словно общалась с полным невеждой. Несмотря на то, что имела невысокий рост, обращалась свысока, жеманно складывая и раскладывая костистые пальчики с пурпурными ногтями и звеня металлическими браслетами. Вот посмотрите, это невероятно красивый способ объемной вышивки. Его применяют для подчеркивания каких-либо деталей. Серединки цветов, бутоны розочек, глаза людей и животных. При наличии этого шва картина становится объемнее, живее и выразительнее. Обратите внимание вот на эти пейзажи. Благодаря вышивке создан эффект перспективы. Облака, море, деревья выглядят объемно. Многие рукодельницы из-за сложности выполнения заменяют французскую вышивку бисером или бусинами. Способ не утерян вообще, но на сегодняшний день уже нет таких изощренных мастериц. Я думал, галерея подразумевает выставку именно картин. Извините за невежество, сразу поправился Валерий. А это разве не предмет искусства? Дама обвела рукой зал. Хочу вам пояснить кое-что. Французский ученый Анри Моль определил художественную галерею как финансовый организм, который на основе художественных ценностей создает ценности экономические. Как авторы несут свои книги в издательство, так и галерея скупает, хранит, публикует и продает произведения художников среди публики. Это пространство предназначено для демонстрации искусства не только изобразительного, но и прикладного. А скульптура? Валерию вся эта белиберда казалась скучной. Хотелось скорее разузнать о персоне Владислава Синькова и уже двигаться дальше. Однако вид и неприступность дамы сдерживали внутренние порывы. Казалось, если полицейский оступится и квакнет что-нибудь не в попад, мадам рассердится и выставит за дверь без права возвращения. И скульптура, и экспозиции костюма, и лаковая миниатюра. В прошлом году целый месяц отдали самый большой зал под выставку матрешек. Дама дернула острыми плечиками. Правда, такой лубок не совсем соответствует политике нашей галереи с французским названием. Понятно, что-то вроде сельпо. На одной полке книги, на другой чеснок, в углу бочки с мочеными огурцами, а рядом стиральные машины Bosch. Вельницкий подавил внутренний смешок и вслух спросил. А на какие средства существует художественное заведение? Вот-вот, правильный вопрос. Если ответить на него, становится понятно, откуда матрешки, жестковские подносы и палехская лаковая живопись. Итак, откуда? Наша хозяйка и владелица галереи French Knots, мадам Перрин, долгое время проживала во Франции. Уроженка Рязани Ольга Иванова выходит замуж за француза и становится мадам Перрин. Вы знаете, французы, как и итальянцы, весьма легкомысленны. Валерий кивнул. На самом деле он этого не знал, но не стал озвучивать свою неосведомленность. Дама, увлеченная собственным повествованием, не обратила внимания на мелькнувшую тень усмешки. У него появилась другая, кстати сказать, тоже русская. Семья распалась. Мадам вернулась в Москву с приличными отступными и коллекцией старинной французской вышивки в стиле French Knots. Она прекрасно понимала, что деньги необходимо куда-то вложить, иначе они растворяться в желудке, в праздниках и в модных нарядах. Вот и появилась идея с художественной галереей. Ольга решила одну экспозицию сделать постоянной, и это оказалось уникальное французское рукоделие. Дальше дело шло довольно трудно, сами понимаете. Легко вывести девушку из деревни, но почти невозможно деревню вывести из девушки. Тогда она нашла вас, профессионала, знающего толк в искусстве. Вильницкий решил подыграть и попал в точку. «Это вы сказали, молодой человек!» Она указала пальчиком в его сторону и смягчила тон. «Кто-то же должен разбираться в художественной ценности выставленных работ!» «А мадам Перин хотела, чтобы галерея приносила доход?» «Естественно! В этом вопросе мы с ней солидарны. Например, сегодня Ольга встречается с очень перспективным и самобытным художником из Кемерово, Александром Загуляевым. Его выставка может поправить наши финансовые дела, привлечь посетителей и покупателей. Очень сложно содержать помещение почти в центре города, оплачивать коммунальные счета, налоги, вневедомственную охрану и обеспечивать заработной платой штат сотрудников. Дама вздохнула. У нас нет спонсора. Бюджет города и департамент культуры субсидий не выдает. Существуем за счет продаж, аренды помещений и платных экспозиций. У вас большой коллектив? Валера облегченно вздохнул. Наконец-то плавно подошли к теме, из-за которой он выслушивает эту кривляку. На постоянной основе всего 4, включая гардеробщицу, а остальные работают по договору. Остальные – это кто? Ну, например, реставраторы, дизайнеры. И художники-оформители. С их помощью мы оказываем платные услуги частным лицам, бюджетным организациям и некоторым коммерческим структурам. Заключаем договоры на выполнение определенных работ, получаем процент, остальное выплачиваем сотрудникам. Такие сотрудники не появляются в галерее каждый день. А зачем? Если есть работа, мы сообщаем и знакомим с фронтом и объемом. Дама сцепила руки на груди. Я ознакомила вас с внутренним распорядком. Теперь ваша очередь объяснить, чем надзорные органы могла заинтересовать какая-то галерея, которая еле сводит концы с концами. Ну, про концы с концами вы погорячились. Вильницкий обвел рукой мраморные колонны. А интересен мне реставратор Владислав Синьков. Совершенно непримечательная личность. И как такая могла завлечь даму, которая знает французский шик? У Синькова связь с мадам Перин? Вот именно, они любовники, хотя неумело это скрывают. Только непонятно, зачем? Оба свободны. Ни у того, ни у другого нет никаких обременений. Он мужчина молодой, сильный, очень интересный, гораздо моложе мадам. Но кого сейчас удивишь такими историями? А что, собственно, за проблемы с Синьковым? Нет никаких проблем. Что вы? Валера старался выглядеть убедительно. Просто необходимо встретиться и поговорить. Он где сейчас? Несколько дней назад отправился в командировку в Смоленскую область. В это время здесь не появлялся? Нет, существуют договоренности о сроках. Быстро и качественно сделал, получи деньги и распишись. Владислав часто появляется в галерее? Иногда по несколько раз в неделю, иногда раз в месяц. В основном он работает у заказчиков. Владислав имеет постоянное место работы? Точно сказать не могу. Скорее всего, его услугами пользуются некоторые музеи, не только в Москве. Он прекрасно разбирается в иконах и в древнерусской монументальной живописи. Какой он по характеру? Мы особенно не контактировали. Так, здрасте, до свидания. По моему мнению, человек достаточно сдержанный и закрытый. И жадный, что ли? Почему? В галерее служат только дамы. И нас всего 4 человека, включая гардеробщицу. Синьков ни разу не преподнес интеллигентным женщинам цветы на 8 марта. Хотя от самого пахнет очень дорогим одеколоном. Уж в этом я толк знаю. Галерейщица презрительно скривила рот. «Все мужчины – самцы и эгоисты». Вильницкий рассеянно кивнул и вернул даму к теме о реставраторе. «Не подскажете его адрес?» «Если нужно, напишу и адрес, и телефон». «Еще». Валерий остановился возле дверей. «Вы могли бы сохранить в тайне наш разговор?» «О да, конечно», — горячо произнесла женщина. Так горячо, что Валерий не поверил в ее слова. Вильницкий вышел из художественной галереи и замешкался на широком мраморном крыльце. Наступил вечер. Возвращаться на службу смысла уже не было, но и провести вечер, уставившись в телевизор, тоже радости мало. После утреннего разговора с матерью он немного воспрял духом. Не до конца, не до полной уверенности, однако мысли витали возле Татьяны Симоновой. Здесь же, в центре города, Валерий зашел в кондитерскую и купил торт на вид очень вкусный и аппетитный, без лишних дизайнерских штучек. По опыту знал, что в излишней пышности зачастую кроется коварство и безвкусица. Глянул на часы. Мать уже сдала полномочия по воспитанию ребенка матери, а значит, провести вместе вечер, а может и ночь. Получится без посторонних. Он вспомнил ухажера Зимушкиной, который появился на свидании в красивых ботинках и с элегантным букетом цветов. Да, цветы – это круто. Наверное, неплохо прихватить бутылку вина и для малыша какую-нибудь забаву, как в том фильме «Бабе цветы, дитям мороженое». «Что-то я разошелся», – подумал про себя молодой человек, разглядывая этикетки на бутылках в винном отделе. Не получилось бы, как в той песне Владимира Высоцкого. Товарищ первый нам сказал, что, мол, уймитесь, что не буяньте, мол, разойдитесь. Ну, на разойтись я, кстати, сразу согласился и разошелся, ну, то есть расходился. С игрушкой дело обстояло туже. Вильницкий понятия не имел, что можно принести мальчику 2 лет, и вдруг ужаснулся про себя. А ведь он даже не знает, как малыша зовут. Придется наверстывать. Подумал, достал из памяти все игрушки своего детства и понял, что больше всего любил танк. Отец принес после зарплаты зеленый, заводной, с резиновыми гусеницами. А сколько тогда ему было лет? В школу еще не ходил. Значит, танк или машина – то, что надо. По дороге набрал знакомый номер. Услышал взволнованный голос Татьяны. «Привет, Валера. Как хорошо, что ты позвонил». «Что случилось?» «У Семы высокая температура. Если ты не слишком занят, может, увезешь в больницу?» В голосе девушки звучали слезы и мольба. Вильницкий даже как-то обрадовался, что может помочь. В такие моменты люди сближаются. И это был его шанс. «Я уже в пути. Через 5 минут буду. Собирайтесь». Тут же, неизвестно для чего, набрал мать. «Мам, привет. Сёма заболел. Я еду к Татьяне. Не спрашивай, какая больница. Не знаю. Походу разберемся». Праздник и томный вечер сорвался. Но этот факт нисколько не огорчил молодого человека. Мальчика осматривал доктор. Вильницкий с матерью сидели, не произнося ни слова, в коридоре на жесткой кушетке. Наконец вышла Таня с Семой на руках. Он мирно спал. Валерий перехватил ребенка, а Светлана Тимофеевна вопросительно уставилась на молодую мать. «Все в порядке. Просто какой-то вирус. Доктор поставил укол. Сказал, если завтра утром будет такая же картина, выкупить вот это лекарство». «Уф, главное, не положили в больницу». Женщины устраивались на заднем сиденье, как Валерий услышал звонок. Да, Вильницкий. Он услышал что-то нечленораздельное, однако узнал по голосу мужика, который проживал в квартире Македоновых. «Говорите четко, что случилось?» «А то и случилось, что соседка напротив видела самого Владимира Федоровича. Теперь получается, что желающих получить новое жилье не только я и эта Тамара Алексеевна, но и ее пасынок. У вас с головой все в порядке? Она Македонова похоронила». «Хорошо, если так. Да только соседка утверждает. Покойник Даже пару тысяч дал, чтобы она никому не рассказывала, что видела мертвяка собственными глазами. Ничего не понимаю. Я сейчас подъеду, и мы во всем разберемся. Он остановился возле дома Татьяны, достал из багажника припасенные для томного вечера атрибуты в виде цветов, торта, детской игрушки и бутылки вина. Сунул все это матери, сам взял на руки Сему. «Пойдемте, провожу вас до квартиры. Пейте, веселитесь, расслабляйтесь, а мне пора на службу». «Ничего себе джентльменский набор!» Светлана Тимофеевна хрюкнула озорно. «Мама, я тебя заберу, как только освобожусь». Он не видел, как за спиной Татьяна сложила умоляющие ладони и качала головой, взирая на Вельницкую. Та поняла жесты правильно. «Не торопись. Занимайся делами. Ты на время посмотри. Уже 9. Я останусь с ночевкой. Все равно утром приезжать». «Ты уверена?» «Да, сынок, все в порядке». Женщины завалились в квартиру, а Валера, развернувшись, побежал вниз к машине. Через 40 минут он звонил в дверь и мучительно вспоминал имя женщины. Самое интересное, что прекрасно запомнилась внешность, потому что рядом стояли ее маленькие копии. А вот имя... Ах, точно, Александра Федоровна, как русская императрица. Тусклая лампочка раскидывала бледный свет в центре площадки, стыдливо закрывая грязные закоулки тенью. Дверь долго никто не открывал, однако Валера слышал какие-то шорохи. «Александра Федоровна, откройте, я из полиции. Был у вас несколько дней тому назад». Дверь чуть-чуть приоткрылась, и полицейский увидел старшую девочку, которая приносила карандаш и бумагу для того, чтобы мать записала новый адрес Македоновых. «Привет». «Привет», — тихо ответила девочка. «Тебя Лена зовут?» Она тряхнула светлыми косичками. «Помнишь меня?» Снова кивок. «Позови, пожалуйста, маму». «Мамы нет, она вышла не так давно. Ее кто-то позвал со двора». Вельницкий досадливо потер лоб. Зачем летел на ночь глядя, что хотел выяснить? А затем... Завтра Хлебников не отпустит. Начальство приказало прекратить все дела, касающиеся этой семейки и квартир с кучей прописанных. А он как мог поверить, что крепко выпивающая женщина видела покойника? Наверное, могла, если пребывала в белой горячке. Да нет, семья выпивающая, но не до чертей и призраков, и лучше проверить странные факты немедленно. А где папка? На работе. Он теперь ночным сторожем устроился, здесь неподалеку. Вон оно как, это хорошо. Валера повернулся уходить. Лена, дверь закрой и никому не открывай, пока мамка не появится. Девочка привычно кивнула и защелкала замками, а Валера подумал. Наверное, младшие уже спят. Лена охраняет их сон. Он повернулся к обшарпанной двери напротив. Уж коль приехал, надо повидать мужика, а то ведь задолбает звонками. Мужик предстал в привычном виде, в трусах, несвежей майке и с лохматой головой. «А, это вы!» «Что, Деда Мороза ждали?» Вельницкий разозлился. Свидание сломалось. Торт с вином не попробовал. Сейчас должен целоваться до одурения с Татьяной, а смотрит на это чучело в трусах. «И где ваша соседка?» «А я почем знаю? Я ей не охранник». «Повторите, что она вам рассказала про покойника?» «Сказала, что случайно встретила его в городе. Он сделал вид, что тетку эту не знает. Походу, она громко выражалась, и он затащил ее в подворотню, дал несколько тысяч и приказал никому не говорить о нем. Она пьяная была, когда рассказывала. Ну а какая? Деньги с неба ссыпались. Правда, ребятишкам пакет с фруктами и сладостями волокла. Куда она могла отправиться? Не видел, не знаю. А вы выяснили что-нибудь по поводу прежних жильцов? Времени нет их искать. Тем более... Македонова осталась одна. Я сам свидетельство о смерти видел. А вы обращайтесь в суд. Их выпишут с жилплощади по решению суда. Спасибо за помощь. Сердито буркнул мужик и закрыл дверь. Валера, не торопясь, спустился во двор. Спешить куда-либо не имело смысла. Скорее всего, Татьяна с матерью уложили Сему и проводят вечер за кухонным столом. А может, залезли с ногами на широкий диван, включили телевизор, пьют маленькими глотками вино и перетирают в порошок кости всем мужчинам на свете. Он остановился возле машины и глотнул прохладный вечерний воздух. Пахло осенью, деревья редели, сбрасывая под порывами ветра последние листья. Во дворе не наблюдалось ни души. Даже вездесущие кошки с бродячими собаками нашли себе ночной приют. Спят под какой-нибудь подвальной батареей или на трубе теплотрассы. Над козырьком подъезда горел фонарь, желтый свет охватывал дворовые скамейки и детскую площадку. «Куда могла отправиться женщина, оставив детей без присмотра?» — размышлял Валера, вглядываясь в темноту. «Кто мог позвать со двора? Сейчас у каждого, даже у самого забулдыжного, есть телефон. И как позвал? Кричал, махал рукой. Мужчина или женщина?» Возвращаться в квартиру и допытывать Лену не вариант. Ребятишки смотрят «Десятый сон». То ли от холодного ветра, то ли от созерцания пустого темного двора, в душе Вельницкого шевельнулась тревога и далекий какой-то детский безотчетный страх. Показалось, что по ту сторону мрака за ним наблюдает чей-то взгляд. Он отогнал неприятные мысли, сделал несколько шагов на детскую площадку и остановился, ожидая, когда глаза привыкнут к темноте. Валера разобрал очертания пустой песочницы, круглую покореженную карусель и деревянный домик. Ветер донес еле уловимые, хлюпающие звуки. Полицейский в два прыжка оказался возле строения и, выхватив из кармана телефон, включил фонарик. Внутри узкого пространства, словно запоздалый ребенок, скрючилось тело. Валера кое-как протиснулся в узкий проем. Светлые волосы Александры Федоровны растрепались, глаза закатились, а сквозь пальцы, которые она прижимала к животу, просачивалась кровь. Вдруг в окошке мелькнула тень и пропала в районе гаражей. Вельницкий кинулся следом. Он бежал по лабиринту кирпичных строений и уже слышал, чувствовал горячее дыхание того, кого преследовал. Казалось, вот-вот и схватит черную куртку с капюшоном. За одним из поворотов Валера наткнулся на глухую стену. Только равнодушная луна наблюдала сверху. Совершенно не к месту проскочила мысль, что сегодня полнолуние и у всех сумасшедших обострение. Он повернулся резко и все-таки пропустил мощный удар по голове. На несколько секунд погасла луна и сознание.